Теплые весенние ветра будоражили душу Юаня, напоминая ему о деревушке, где стоял старый глинобитный дом, и стопы у него чесались. Так хотелось ощутить под ногами землю, а не булыжники городских мостовых. В конце концов, Юань записался в группу, где учитель рассказывал о возделывании земли, и ему, как и остальным учащимся той группы, выделили за пределами города небольшой земельный участок, чтобы проверять на нем полученные из учебников знания. Юань должен был засеять его, пропалывать и делать все, что полагается делать на земле. Так вышло, что этот участок был последним в ряду других, и сразу за ним начиналось возделываемое крестьянином поле. Когда Юань впервые отправился посмотреть на свой участок, он был один. Крестьянин, лицо которого горело усмешкой, глазел на него в удивлении и, наконец, прокричал. «Зачем вы сюда пожаловали, студенты? Разве ваша наука живет не в книгах?» И Юань ответил ему. «В наши дни сеять и жать учатся и по книгам, и на земле. Сейчас мы изучаем, как готовить почву к посевной. За этим я сюда и пожаловал». Тогда крестьянин засмеялся и презрительно зафыркал. «Первый раз такое слышу о такой учебе. Зачем это? Сын учится работать на земле у отца крестьянина. Или можно посмотреть на соседа и делать то же самое, что делает сосед?» «А если сосед делает неправильно?» — с улыбкой спросил Юань. «Тогда посмотри на другого, у которого получается лучше», — ответил крестьянин и вновь засмеялся, а потом опять принялся мотыжить землю на своем поле, то и дело останавливаясь, почесывая голову и со смехом восклицая. «В жизни такого не видел. Как хорошо, что я не отправил сына учиться в такую школу, тратить серебро на обучение земледелию. Да я сам ему растолкую все, что нужно знать, и даже больше». Меж тем Юань никогда не держал в руках мотыги, и когда он впервые взялся за эту неудобную штуку с длинным черенком, она показалась ему невероятно тяжелой. Как бы высоко он ее ни вскидывал, опустить ее на землю правильно, чтобы она взрезала плотную землю, у него не получалось, и всякий раз она заваливалась на бок. Пот лил с Юаня ручьем, и все равно ничего не выходило. Даже когда поднялся холодный и пронизывающий ветер, пот тек с него, как летом. Наконец он пришел в отчаяние и украдкой поглядел на крестьянина, посмотреть, как тот работает мотыгой. Крестьянин мерно взмахивал инструментом и опускал его, и всякий раз острие оставляло на земле глубокий след. Юань надеялся, что крестьянин не заметит его взглядов, все же в нем немножко взыграла гордость, но потом ему стало ясно, что крестьянин все видел и с самого начала посмеивался над тем, как Юань оголтело размахивает мотыгой. Поймав очередной его взгляд, он с новой силой разразился смехом и, перешагивая через борозды, пошел к Юаню. «Да неужто ты подсматриваешь за соседом, ученый муж? А книги тебе на что?» Он опять захохотал и добавил. «Разве в книгах не пишут, как держать мотыгу?» Тогда Юань стал бороться со своим малодушным гневом. К его собственному удивлению, он был неприятно раздосадован насмешками простолюдина, и его огорчало понимание, что он не может даже взрыхлить этот крошечный клочок земли, и как же ему сеять в нее семена. Однако, в конце концов, разум все же возобладал над гордостью. Юань уронил мотыгу, тоже улыбнулся, стерпев насмешки крестьянина, отер мокрое лицо и кротко произнес. «Ты прав, сосед. В книгах об этом ничего не говорилось. Я готов учиться у тебя, если ты будешь так добр и объяснишь мне, как управиться с мотыгой». Эти простые слова пришлись по душе крестьянину. Юань ему понравился, и он перестал над ним смеяться. На самом деле он втайне гордился, что он, простой крестьянин, мог чему-то научить этого молодого человека, явно ученого, с правильной грамотной речью и умным лицом. Напустив на себя немного напыщенный вид, крестьянин взглянул на Юаня и важно произнес. «Первым делом посмотри на себя и на меня, и скажи, кому из нас орудовать мотыгой проще? Кому не придется обливаться потом?» Юань посмотрел и увидел, что крестьянин, сильный, загорелый, с коричневым лицом, румяным от ветра и солнца, был гол по пояс, в коротких штанах до колен и сандалиях на босу ногу. Видно было, что движения его тела ничем не стеснены. Тогда Юань улыбнулся и, не сказав ни единого слова, снял с себя тяжелую верхнюю куртку, затем нижнюю, закатал рукава по локоть и приготовился работать. Крестьянин поглядел на него и вдруг опять воскликнул. «Да у тебя кожа, как у женщины! Взгляни на мою руку!» Он приставил свою ладонь к ладони Юаня и раскрыл ее. «Смотри, сколько ты натер мозолей! Ты так слабо держал черенок мотыги, что он и мою натруженную руку стер бы в кровь!» Затем он взял мотыгу и показал, как держать ее двумя руками. Одну поближе и покрепче, а вторую подальше, чтобы направлять замах. Юаню было не стыдно учиться, и он не оставлял попыток, покуда железное острие мотыги не стало врезаться в почву метко и силой, всякий раз отсекая пласт земли. Тогда крестьянин похвалил Юаня, и он обрадовался похвале так же, как если бы учитель высоко оценил его стих, хотя его самого это удивило, ведь то был всего лишь крестьянин. День за днем Юань приходил возделывать свой клочок земли, и больше всего ему нравилось работать одному, без других учеников, потому что, когда их было много, крестьянин к ним не приближался и работал на дальних полях. Если же Юань был один, крестьянин охотно подходил поболтать и показывал, как сеять, прореживать всходы и различать вредителей, червей и жуков, готовых сожрать молодые ростки на корню. Юаню тоже было чем поделиться с крестьянином. Когда нагрянули вредители, в своих книгах он прочел о заграничных отравах и обработал ими свой участок. Когда он делал это впервые, крестьянин опять засмеялся. «Что же, ты еще не понял, что надо смотреть на меня, а не в книге? Ведь книги не научили тебя ни держать мотыгу, ни сажать бобы, ни пропалывать». Однако, увидев, как черви съеживаются и погибают прямо на листьях бобов, он посерьезнел и уже чуть тише сказал. «Клянусь, расскажи мне, кто про такое диво не поверил бы. Выходит, эти вредители — не воля богов. Человек может от них избавиться. Значит, и от книг есть какая-то польза. И очень большая польза, ведь что толку сеять и жать, если все сожрут черви?» Тогда он попросил немного отравы и для своей земли, и Юань охотно с ним поделился. Благодаря таким обменам они с крестьянином стали прямо-таки друзьями, и Юань был очень благодарен крестьянину, что на его участке все росло лучше, чем у остальных, а тот был благодарен Юаню за то, что его бобы не сожрали вредители, как это случилось на полях соседей. Юаню пошла на пользу и эта дружба, и сама земля, на которой он работал. Часто по весне, склоняясь над землей, он испытывал неведомое удовлетворение. Он научился переодеваться, приходя на участок, а работать в самой простой крестьянской одежде и в сандалиях на босу ногу. Крестьянин свободно впускал его в свой дом, поскольку незамужних дочерей у него не было, а жена была стара и безобразна, и Юань стал хранить там свою рабочую одежду. Каждый день он приходил и переодевался в простое крестьянское платье, и землю он полюбил так, как никогда не чаял полюбить. Приятно было смотреть на молодые зеленые всходы, в этом заключалась своя особая поэзия. Выразить ее он пока не мог, хотя и пытался, и даже сложил об этом стихи. Сама работа на земле доставляла ему такое наслаждение, что, закончив на своем участке, он часто принимался обрабатывать землю соседа-крестьянина и порой, по его приглашению, садился с ним обедать на таку, где в теплые дни его жена накрывала стол. Кожа Юаня стала такой темной и жесткой от солнца и ветра, что Айлан однажды воскликнула. «Юань, почему же ты с каждым днем становишься все смуглее? Ты теперь вылитый крестьянин». Тогда Юань улыбнулся и сказал. «Я и есть крестьянин. Айлан, но ведь ты мне не веришь. Часто, сидя за учебниками или посреди ночных увеселений вдали от своего надела, он вдруг вспоминал о нем и, читая или играя, обдумывал, какие еще семена можно там посеять, или гадал, какие овощи успеют созреть до прихода лета, или с тревогой вспоминал пожелтение на кончиках листьев какого-нибудь растения. Про себя Юань иногда думал. «Будь все бедные такими, как этот крестьянин, пожалуй, я присоединился бы к Мэну и загорелся бы его делом». Хорошо, что у Юаня появилось это важное и тайное дело, которым он занимался на выданном ему в пользование участке земли. Тайное, потому как ни одной живой душе он не мог признаться, что любит работать на земле, и в ту пору своей юности он даже стеснялся своего увлечения, ведь городская молодежь имела обыкновение высмеивать деревенских жителей, называя их быдлом, батраками и прочими оскорбительными словами. Мнение друзей имело значение для Юаня, потому даже Шену он не мог рассказать об этом, хотя с Шеном они обсуждали разное. Например, красоту, которую оба различали в оттенке или очертаниях того или иного предмета, и тем более он не мог поведать Айлана о странном глубинном удовольствии, которое он получал от земельных работ. При необходимости Юань мог бы рассказать об этом мачехе. Пусть они редко беседовали с ней о сокровенном, все же ели они часто вдвоем, и госпожа много рассказывала в своей мягкой и серьезной манере о своих любимых занятиях. Ибо она много времени посвящала тихим добрым делам, а не предавалась азартным играм, чревоугодию, собачьим бегам или скачкам, как это делали многие горожанки. Все это не доставляло ей удовольствия. По просьбе Элана она могла посещать подобные мероприятия и внимательно наблюдала за происходящим, отрешенное и изысканное, словно то был ее долг, а не развлечение. Настоящее удовлетворение она получала от благих дел, помогая детям, новорожденным девочкам, от которых отказались бедные родители. Находя таких детей, она приносила их в особый дом, где работали няньками две нанятые ею женщины, и сама она тоже бывала там ежедневно. Учила воспитанниц, присматривала за больными или истощенными. На ее попечении находилось почти 20 таких найденышей. Об этой своей работе госпожа порой рассказывала Юаню, как она собирается обучить девочек честному ремеслу и найти каждый хорошего мужа, крестьянина, торговца, ткача или любого честного человека, которому нужна хорошая работящая жена. Однажды Юань ходил вместе с ней в приют и потрясенно наблюдал за переменами, которые происходили там с этой уравновешенной и степенной женщиной. Дом был небогатый, потому что госпожа не могла тратить на его содержание много денег. Даже ради этих детей она не хотела обделять Айлан и лишать ее удовольствий. Стоило ей войти во двор, как дети гроздьями облепили ее, крича, что она их мама, принялись тянуть ее за платье и за руки и окружили такой любовью, что она расплылась в счастливой улыбке и застенчиво взглянула на Юаня, который ошалело наблюдал за происходящим. Он еще ни разу не слышал, чтобы госпожа смеялась. «Айлан про них знает?» — спросил он. Тут госпожа вновь помрачнела и кивнула, сказав лишь: «У нее сейчас своя жизнь». Затем она стала водить Юаня по этому неказистому дому. От двора до кухни все было очень опрятное и чистое, но самое простое. «Я не хочу приучать их к богатой обстановке», — пояснила госпожа. «Им предстоит стать женами простых работящих людей». К этому она прибавила: «Если среди них найдется одна, хотя бы одна, в ком я увижу те задатки, что видела прежде Вайлан, тогда я заберу ее к себе домой и не пожалею для нее ничего. Мне кажется, вот в этой девочке что-то есть. Я пока точно не знаю». Она окликнула одну из девочек, и та пришла на ее зов из соседней комнаты. Она была старше остальных и имела более серьезное выражение лица, хотя ей было не больше 12-13 лет. Девочка уверенно подошла, подала госпоже руку, взглянула на нее и проговорила ласково: «Я здесь, мама». «В этой девочке», — пылко произнесла госпожа, глядя в обращенное к ней лицо девочки, — «живет особый дух или дар, но я пока не знаю, какой. Я нашла ее сама на пороге этого самого дома, новорожденную, и внесла в дом. Она старшая и была найдена первой. Грамота дается ей очень легко, она быстро усваивает любую науку. Можно надеяться, что если так пойдет и дальше, я уже в этом году заберу ее в свой дом. Что ж, Майлин, можешь идти». Девочка улыбнулась быстрой и светлой улыбкой и напоследок бросила на Юаня глубокий взгляд. Хотя она была всего лишь дитя, Юань запомнил ее взгляд, таким он был ясным, прямым и пытливым. Казалось, так она смотрит на все, что ее окружает, а не только на него. Затем девочка ушла. Словом, с такой женщиной, как госпожа, Юань мог бы побеседовать на чистоту, но разговор о его интересах никак не заходил. Он знал лишь, что ему приятно трудиться на земле. Эти труды помогали ему почувствовать свои корни, поверить, что он, в отличие от многих других, имеет эти корни, а не просто плавает по поверхности городской жизни. Как только Юань чувствовал, что его одолевает смутное беспокойство или в голове крутятся неясные вопросы, он сразу шел на свой крохотный участок и там, потея под жарким солнцем или промокая до нитки под прохладными дождями, работал молча или тихо беседуя со своим соседом-крестьянином. И хотя казалось, что такой труд и такие разговоры не имели большого смысла или значения, вечером Юань возвращался домой с чистой душой и головой, избавившись от внутренней маяты. Он мог спокойно читать книги и размышлять о прочитанном, а мог идти веселиться с Айлан и ее друзьями и часами беззаботно плясать под музыку, обретя в трудах на земле спокойствие и душевное равновесие. Это равновесие, это ощущение земли под ногами и собственных прочных корней очень ему пригодились, ибо той весной его жизнь приняла оборот, о котором он прежде не мог и помыслить. В одном Юань очень сильно отставал от Шена, Айлан и даже от Мэна. Эти трое обитали в куда более жарком климате, чем тот, к которому привык Юань. Они провели все детство в этом большом городе, и все его соблазны и страсти были у них в крови. Сотни и сотни и сотен соблазнов сулил молодежи город. Стены всюду были расписаны изображениями красавиц и любовных сцен. В увеселительных домах висели портреты чужеземных женщин в объятиях мужчин. В веселых домах за серебряную монету можно было купить на ночь женщину. Это были самые низменные соблазны. Чуть выше обретались печатные истории и стихи о любви, продававшиеся в любой самой захудалой лавке. В старину все подобное считалось большим злом. Любому было ясно, что это факел для разжигания молодых сердец, и читали их лишь тайком. Теперь же изощренные, развратные порядки прочих стран проникли в страну, и под видом искусства, гениальности и прочих возвышенных понятий молодежи стали подсовывать подобную писанину, а те охотно ее читали и изучали. Однако при всей поверхностной красоте факел оставался факелом, и он, как и встарь, разжигал огонь в сердцах. Молодые люди осмелели, и девушки тоже, и о приличиях никто больше не вспоминал. Влюбленные держались за руки, и это больше не порицалось. Юноша мог сам предложить девушке помолвку, и отец девушки не подал бы за это в суд на отца юноши, как было заведено в давние времена, а в глубинке, куда еще не добрались порочные чужеземные порядки, принято и по сей день. После помолвки молодые свободно разгуливали вдвоем, точно дикари, и порой случалось так, что кровь в них взыгрывала до свадьбы, и плоть встречалась с плотью раньше срока, и тогда молодых вовсе не убивали за бесчестие, как во времена их родителей. Нет, просто свадьбу играли пораньше, чтобы ребенок появился на свет уже в законном браке, и молодые вели себя свободно и беспечно, мня себя порядочными людьми, и только их несчастные родители обменивались устыженными взглядами, но терпели, потому что таково было новое время. Многие отцы проклинали новое время и оплакивали честь своих сыновей, а матери — честь дочерей, но все же новое время наступило, и никто не мог повернуть его вспять. В этом времени жил Шен и брат его Мэн и Айлан. Они были детьми нового века и ничего иного не знали. Но Юаня воспитали иначе. Ему тигр передал все древние традиции, а от себя добавил ненависть ко всему женскому роду. Юаню даже не снились девушки. А если он все же нечаянно видел их во сне, то просыпался в муках, сгорая от стыда, вскакивал с кровати и лихорадочно принимался читать книги или долго бродил по улицам или занимал себя еще каким-нибудь делом, чтобы очистить разум от порока. Однажды он знал, настанет день, когда он женится, как и все остальные мужчины, чтобы зачать сыновей в законном браке, однако задумываться об этом он не хотел, покуда ему предстояло столько узнать и столькому научиться. Сейчас Юань мечтал лишь об учебе. Он ясно дал это понять отцу, и с тех пор его желания не изменились. Однако весной того года его одолели еженочные сновидения. Они не давали ему покоя. Это было очень странно, ведь днем он никогда не позволял себе задумываться о любви или женщинах. Однако по ночам разум его наполнялся такими развратными образами, что он пробуждался в поту и спешил на свой участок, чтобы очиститься от них, и работал там исступленно, а ночами после таких дней, проведенных в трудах, спал особенно крепко и не видел снов. Оттого Юань еще охотнее работал на земле. В сердце Юаня, хоть сам он о том не догадывался, пылал такой же жар, как у остальных юношей, и даже жарче, чем у Шена, который расточал огонь своей души на сотни маленьких любовей, и жарче, чем у Мэна, горевшего только своим делом. Юань вышел с холодных дворов своего детства прямо в этот раскаленный добелогород. Он, никогда прежде не державший девушку за руку, все еще не мог без стыда обхватить тонкую девичью талию или ощутить на щеке ее дыхание и крутить ее под музыку в разные стороны, не испытывая при этом сладкой дурноты, которую он одновременно ждал и боялся. И все же он до последнего соблюдал приличия, которые подвергались безжалостным насмешкам Айлан. Едва придерживал ладонь партнерши и никогда не прижимал к себе ее тело, как охотно и беспрепятственно делали многие юноши. Однако насмешки сестры сделали свое дело и направили его мысли по тому пути, которому прежде они следовать не осмеливались, и Юаню вовсе не хотелось, чтобы они по нему шли. Иногда Айлан восклицала, надувая хорошенькие губки. «Юань, ты так старомоден. Разве можно танцевать, отталкивая тебе партнершу? Посмотри, вот как надо держать девушку». По вечерам, сидя в гостиной с матерью и Юанем, Айлан нередко включала музыку и бросалась в его объятия, и тело ее повторяло изгибы его тела, а ноги петляли по воздуху рядом с его ногами. Еще Айлан не стеснялась дразнить Юаня в присутствии других девиц. Если на танцах к ним кто-нибудь подходил, она со смехом восклицала: «С моим братом Юанем танцевать непросто. Придется все время возвращать его руки себе на талию. Будь его воля, он приставил бы тебя к какой-нибудь стенке и плясал в одиночку». Или: «Юань, мы все знаем, что ты красавчик, но не настолько, чтобы шарахаться от каждой девицы. Среди нас наверняка есть те, чьи сердца уже заняты». Подобными шуточками Айлан настраивала своих развязанных подруг на веселый лад, и те становились еще развязнее. Они крепко прижимались к нему в танце, а он, если и хотел пресечь их домогательство, не смел этого делать и терпел, лишь бы не навлечь на себя новый град острот и шпилек со стороны Айлан. Даже скромные девушки улыбались рядом с ним и танцевали развязнее, чем с развязанными мужчинами, и позволяли себе кокетливые ужимки, улыбочки, жаркие рукопожатия, случайные касания бедром и прочие ухищрения, известные женщинам от природы. В конце концов, эти сны, раскрепощенное поведение девиц, с которыми он знакомился по настоянию Айлан, настолько его утомили, что он и вовсе отказался бы с ней выходить, если бы не постоянные просьбы госпожи. «Юань, я так радуюсь, что Айлан с тобой. Хотя она может ходить на танцы с другим мужчиной, мне гораздо спокойнее знать, что ты рядом». Айлан не противилась компании Юаня, потому что любила хвастаться им перед приятельницами. Он был высок и недурен собой. Многие ее подруги радовались, узнавая, что он идет с ней. Так для Юаня против его воли уже сложили костер, но он пока отказывался подносить к нему факел. Однако костер все же вспыхнул, и факел появился оттуда, откуда Юань не мог его ждать, да и никто не мог. Вот как это случилось. Однажды Юань задержался после уроков в классе, чтобы переписать себе в тетрадь иностранное стихотворение, которое учитель закрепил на стене в качестве задания для учеников. Юань дожидался, покуда класс полностью опустеет, но не заметил, что вышли не все. Дело было после урока, который он посещал вместе с Шеном и той бледной девушкой-революционеркой. Закончив писать, Юань закрыл блокнот, спрятал ручку в карман и хотел было встать, как вдруг услышал свое имя, и кто-то обратился к нему с такой просьбой. «Господин Ван, раз уж вы здесь, не могли бы вы объяснить мне смысл этих строк? Вы умнее меня, и я буду вам очень признательна». Это было произнесено очень приятным голосом, девичьим, но невысоким и смешливым, как у Айлана и ее подружек. Он был чуть низковат для девичьего. Богатый и будоражащий, он сообщал каждому слову некий скрытый смысл. Юань поспешно и удивленно поднял глаза. Рядом с ним стояла та самая революционерка, и бледное ее лицо казалось бледнее обычного, зато вблизи Юань разглядел, что ее узкие темные глаза вовсе не холодны, а полны внутреннего тепла и чувства. Они чужеродно смотрелись на ее холодном лице, ярко пылая на его бледном фоне. Девушка обратила на Юаня твердый взгляд и невозмутимо села рядом в ожидании ответа, так естественно, будто каждый день разговаривала с мужчинами. Юань, запинаясь, чудом сумел ей ответить. «О, да, конечно. Только я сам до конца не понимаю. Думаю, здесь говорится о том, иностранные стихи очень сложны для понимания. Думаю, это ода, что-то вроде...» Так он продолжал говорить, медля и запинаясь, постоянно ощущая ее глубокий и твердый взгляд то на себе, то на своих словах. Затем она поднялась и поблагодарила его, и вновь использовала самые простые слова, но ее голос наполнил их глубокой благодарностью, куда больше, и подумалось Юаню, чем заслуживала любая добрая услуга. Они вместе вышли из класса и естественным образом пошли рядом по тихим пустым коридорам. Время было послеобеденное, и все ученики давно разбежались по домам. Так они шли, и девушка, казалось, была не против помолчать, но Юань из вежливости решил задать ей пару вопросов. Он спросил. «Как ваше имя, многоуважаемая?» Юань использовал старомодный и учтивый оборот, которому его научили в детстве. Но девушка ответила просто и коротко, даже грубовато, без ответной учтивости, однако ее голос по-прежнему наделял простые слова новыми смыслами. Наконец они подошли к воротам, и Юань глубоко поклонился. Девушка лишь кивнула на прощание и сразу ушла. Глядя ей вслед, покуда она не затерялась в толпе прохожих, Юань заметил, что она чуть выше большинства женщин. В задумчивости он запрыгнул в рикшу и поехал домой, гадая, какая же она на самом деле, и дивясь тому, как в ее глазах и голосе читалось совсем не то, что на лице и в словах. На такой малости начала расти их дружба. Юаню прежде не доводилось дружить с девушками, да и вообще друзей у него было немного, поскольку он еще не успел обзавестись маленькой компанией единомышленников, в которой естественным образом занял бы свое место. У его двоюродных братьев друзья были. Шен дружил с молодыми людьми, считавшими себя поэтами, писателями и художниками нового времени, истово поклонявшимся своим предводителям, вроде писателя по фамилии У, за которым тайно подсматривал Юань, когда тот танцевал с его сестрой. У Мэна было тайное сборище революционеров. Юань никакому объединению не принадлежал, и хотя с некоторыми молодыми людьми и подругами Айлан он мог при встрече обменяться парой фраз, закадычного друга у него не было. Не успел он и глазом моргнуть, как эта девушка стала для него таким другом. Вот как это случилось. Поначалу именно она пыталась завязать с ним дружбу, обращаясь к нему, подобно своим более хитрым сверстницам, за помощью или советом по тому или иному вопросу. Юань, как и все мужчины, поддавался на эти примитивные ухищрения. Ему, мужчине молодому, было приятно давать советы девушке. Сперва он помогал ей писать сочинения, а потом и сам не заметил, как они стали видеться почти каждый день. Если бы Юаня спросили, какие чувства он к ней испытывает, он, не задумываясь, ответил бы, что их связывает только дружба. Девушка эта и впрямь отличалась от тех, что представлялись ему красивыми. хотя на самом деле он ни об одной девушке пока не задумывался, а если зачем-то представлял себе хорошенькую девушку, то это всегда была цветущая барышня вроде Айлан с порхающими ручками, милым лицом и кокетливыми манерами, и все эти качества присутствовали у подруг Айлан. Но ни одну из них он не любил и лишь мысленно сравнивал свою будущую избранницу с дивной розой, сливовым цветом или чем-то столь же прекрасным, нежным и бесполезным. Если он пытался посвятить таким девам стихи, то у него выходили лишь обрывки строчек, всегда незаконченные, потому что чувство было слишком мимолетным и смутным, и ни одна девушка не отличалась от остальных настолько, чтобы удостоиться полноценного стихотворения. Любовь Юаня была рассеянной, словно свет, едва брежащий на горизонте перед самым восходом солнца. Разумеется, ему никогда не пришло бы в голову полюбить такую девушку, как эта, суровую, серьезную, всегда в одинаковых бесформенных одеждах из темно-синей или темно-серой материи и кожаных башмаках, одержимую учебой революции. Нет, он не любил ее. А вот она его полюбила. Юань сам не заметил, когда узнал о ее любви, но все же он знал. Однажды они прогуливались, держась подальше друг от друга по тихой улице вдоль канала. Был вечер, смеркалось, и они собирались разойтись по домам, как вдруг он почувствовал на себе ее взгляд. Поймав этот взгляд, он увидел в нем сокровенный огонь и томление, а в следующий миг зазвучал ее голос, ее прекрасный голос, живший отдельной жизнью. «Юань, у меня есть одна мечта, и мечта эта заветнее всех других». Когда он робко спросил, что же это за мечта, и сердце его болезненно забилось в груди, хотя он и не думал любить эту девушку, она ответила. «Я хочу увидеть тебя в наших рядах. Юань, ты мне как брат, и я хочу называть тебя своим товарищем. Ты нам нужен. Твой ум, твоя внутренняя сила. Мэн в подметке тебе не годится». Юань решил, что теперь-то ему ясно, зачем она набивалась к нему в друзья, и он пришел в ярость. Они с Мэном все подстроили. Он с трудом обуздал поднимающийся в груди гнев. И тогда ее голос вновь зазвучал в сумерках, очень мягкий и низкий, и голос этот сказал. «Юань, есть и другая причина». Теперь он не смел спросить, какая. Однако его охватила слабость, все тело задрожало, и он, повернувшись к ней, сдавленно произнес. «Мне надо домой. Я обещал Айлан». Не сказав больше ни слова, они оба пошли вперед в сторону дома. Однако, расходясь, они безотчетно сделали то, чего никогда не делали прежде и что не входило в их планы. Они на секунду взялись за руки, и от этого прикосновения что-то переменилось в душе Юаня, и он понял, что они больше не друзья. Нет, не друзья, а вот кто они теперь, неизвестно. Весь тот вечер, сидя рядом с Айлан, беседуя с одной девицей и танцуя с другой, он смотрел на них уже совсем иначе и дивился тому, какие девушки все разные. И ночью, лежа в постели, он тоже долго думал об этом, впервые в жизни думал о девушках. А после он задумался об одной девушке, той самой, о ее глазах, что прежде казались ему холодными, как тусклый оникс на бледной глади лица, а теперь он разглядел в них удивительную теплую красоту. Потом он вспомнил, какой у нее приятный бархатный голос, и что богатство его не вяжется с ее холодностью и кротостью. Однако это был ее голос. Размышляя обо всем этом, Юань стал жалеть, что не набрался храбрости и не спросил ее о второй причине. Приятно было бы услышать, как этот голос назовет ему эту самую причину. И все же Юань не любил ее. Он точно знал, что не любит. Наконец он вспомнил то прикосновение. Сердце его руки прижалось к сердцу ее руки, и так, ладонь в ладони, они замерли на миг во тьме неосвещенной улицы и даже не заметили рикшу, которому пришлось их объехать, громко чертыхаясь, но даже тогда они не заметили его. Было слишком темно, и Юань не видел ее глаз. Она молчала, и он молчал. Кроме прикосновения, подумать было не о чем, и когда он подумал о нем, факел в его груди вспыхнул. Что-то загорелось внутри, но что оставалось загадкой, ведь Юань по-прежнему знал, что не любит ее. Если бы до руки той девушки дотронулся Шен, он только улыбнулся бы и тут же забыл об этом, потому что успел подержать за руку многих девушек. Если бы ему захотелось, он мог бы стиснуть ее ладонь снова и снова, и именно так он обычно и делал, видя, что девушка в него влюблена. Он сочинял для нее сказочку другую или писал стих, и тем легче потом забывал о ней. Мэн тоже не стал бы долго о ней думать, поскольку среди революционеров было много девушек, и все они, и юноши, и девушки, считали своим долгом любить открыто и свободно и называть друг друга товарищами. Мэн слышал немало разговоров и сам много говорил о том, что мужчины и женщины во всем равны и вправе любить друг друга так, как им хочется. Однако при всей этой внешней свободе нравов никакой излишней свободы в их поведении не было, ибо юноши и девушки эти, как и Мэн, горели не похотью, но высокой целью, и цель эта выжгла их сердца дочисто. Мэн был чище остальных, ибо он преисполнился таким великим презрением и сластолюбию, видя слабости отца и блуждающие глаза старшего брата, что он поклялся себе никогда не предаваться любовным утехам с женщинами и не тратить попусту силы своей души и ума, ведь их можно потратить с куда большей пользой. Мэн до сих пор не прикасался к девушкам. Он мог сколько угодно разглагольствовать о свободной любви и о правах молодежи, которым брак не указ, но сам никогда этими правами не пользовался. Юань, в отличие от него, не горел великими делами и не познал ни этого очистительного пламени, ни приятного праздного досуга в обществе девушек, поэтому, когда девушка прикоснулась к руке Юаня, чего прежде не делала ни одна, ни другая, он не смог об этом забыть. Особенно его удивило, что ладонь ее оказалась горячей и влажной. Он никогда не думал, что у нее могут быть теплые руки. Вспоминая ее бледное лицо и прохладные бледные губы, которые почти не шевелились, когда она говорила, он мог подумать, что руки у нее сухие и холодные, а пальцы костлявые, когда их сжимаешь. Но он ошибался. Кисть ее мягко прильнула к его руке, жаркая и тесная. Голос, руки, глаза — во всем было видно ее горячее сердце. И когда Юань задумался о ее сердце, о том, каким может быть сердце этой странной девушки, такой смелой и такой спокойной, и вместе с тем такой застенчивой, он чувствовал ее застенчивость, ибо сам был застенчив, он заворочился в постели и захотел прикоснуться к ее руке еще раз и еще. Однако, когда Юань наконец уснул и проснулся прохладным весенним утром, он вновь убедился, что не любит ее. В утренней прохладе он смог вспомнить жар ее руки и сказать себе, что все равно не любит эту девушку. В школе он, сгорая от стыда, не смел даже взглянуть на нее, а сразу после окончания занятий, нигде не задерживаясь, ушел на свой участок и работал там до изнеможения и говорил себе: «Ощущать в ладони землю куда приятнее, чем руку любой девушки». И он вспомнил, как минувшей ночью ворочался в постели, вспомнил свои мысли и устыдился, и порадовался, что отец ничего не знает. Вскоре появился крестьянин. Он похвалил Юаня за то, как тот чисто прополол грядки с репой, посмеялся и сказал: «А помнишь ли свой первый день на земле, когда ты неумело размахивал тут своей мотыгой? Если б так махал ею сейчас, то вместе с сорняками порубил бы и всю репу». Он громко захохотал, а потом сказал Юаню в утешение: «Из тебя еще выйдет хороший земледелец. Я это вижу по тугим мышцам рук и широте твоей спины. Все остальные студенты, таких бледных заморышей я еще не видал. В очках зубы золотом сверкают, а руки-ноги тощие, как палки. И все как один засунули свои худосочные ноги в заграничные брюки. Я б на их месте эдакий срам прятал бы под халатом». Крестьянин опять засмеялся и крикнул: «Идем, перекурим. Отдохнешь малость у моего порога». И Юань пошел и слушал крестьянина, и улыбался его громкому, несмолкающему голосу, его презрению ко всем городским, особенно к молодым парням и революционерам. На каждое мягкое слово Юаня в их защиту крестьянин восклицал: «Да что хорошего они могут для меня сделать? У меня есть земля, дом и корова. Другой земли мне не нужно, еды хватает. Если правители брали с меня не так много, я был бы рад, но ведь люди вроде меня всегда платили дань господам. Зачем они приходят и рассказывают мне о том, как хорошо я мог бы жить? Разве от чужаков можно ждать добра? Кто же будет стараться для чужого человека, если можно стараться для себя и своих родных? Нет уж. Я сразу понял, они для себя стараются. Хотят мою корову оттяпать или, может, кусок земли». Потом он бронился и долго проклинал матерей, родивших таких сыновей, и насмехался над всеми, кто жил иначе, и хвалил Юаня за трудолюбие, и смеялся, и Юань тоже смеялся, и были они друзьями. От земли, такой чистый и могучий, Юань вернулся домой и опять лег спать, и даже не пошел тем вечером на танцы, потому что больше не желал ни видеть, ни трогать никаких девушек, а желал только учиться и читать книги, и потому той ночью он спал. Так земля ненадолго его исцелила. И все же огонь в нем уже занялся. Прошел день, потом второй, и настроение Юаня изменилось, и он опять не мог найти себе места, и в классе украдкой посматривал вокруг, нет ли той девушки. Она там была, и их взгляды на миг встретились над головами одноклассников, и она вцепилась в него глазами, но Юань быстро отвернулся. Однако забыть о ней он не мог. Еще через пару дней, проходя мимо нее в коридоре, он ненароком, сам того не желая, обронил: «Пойдем домой вместе». И девушка кивнула, опустив глаза. В тот день она не брала его за руку, старалась держаться поодаль и была молчаливее обычного. разговор не клеился. Юань с удивлением обнаружил в себе противоречие. Он готов был поклясться, что не хочет ни прикосновений, ни близости этой девушки, однако, когда они прошли на расстоянии друг от друга какое-то время, ему захотелось, чтобы она дотронулась до него. Когда они расходились, он даже не протянул ей руки, но внимательно наблюдал за ее рукой и ждал, что она ее протянет, и тогда он ответил бы тем же. Но девушка тоже не подала ему руки, и Юань шел домой, отчего-то чувствуя себя обманутым и злясь на себя за это. Ему было стыдно, и он клялся, что больше никогда не пойдет гулять ни с одной девушкой, и что он занятой человек. В тот день он удивил одного кроткого пожилого учителя своим злобным и едким сочинением о том, что мужчине следует жить одному, посвящать время учебе и труду и держаться подальше от женщин. Ночью Юань вновь и вновь говорил себе, как это хорошо и правильно, что он не влюблен в эту девушку. Следующие несколько дней он ходил на участок и трудился там в поте лица, и не позволял себе вспоминать о том, как мечтал о каких-то там прикосновениях. Спустя 3 дня он получил письмо, написанное незнакомым убористым квадратным почерком. Юаню редко приходили письма, разве что давний приятель из военной школы иногда присылал нацарапанную в попыхах весточку. Однако то было письмо не от него. Юань вскрыл его и обнаружил послание от девушки, которую не любил, одну единственную страницу с очень коротким и ясным текстом. «Чем вызвана ваша неприязнь? Чем я вас прогневила? Я революционерка, современная женщина. Мне не нужно скрывать свои чувства, как это делают другие. Я люблю вас. Можете ли вы полюбить меня? Я не говорю о браке, мне нет до него дела. Брак — это тюрьма и отживший свое обычай. Но если вам нужна моя любовь, считайте, она ваша». В конце записки Юань с трудом различил крошечные, тесно сплетенные очертания ее имени. Так Юаню впервые предложили любовь, и волей-неволей ему пришлось о ней задуматься. Он сидел один в своей комнате, держа в руке письмо, и гадал, что же любовь такое. Вот есть девушка, готовая ему отдаться, если он того захочет. Взыгравшая в жилах кровь вновь и вновь говорила Юаню, что отказываться глупо. Те несколько часов он расстался со своим детством, и могучими толчками горячей крови в нем пробудилось мужское естество. Его тело перестало быть телом мальчишки. За несколько дней жар в нем окреп, и Юань стал взрослым мужчиной с мужскими потребностями. Однако он по-прежнему не отвечал на письмо девушки и в школе избегал встреч с нею. Дважды вечерами он садился писать ей, и дважды из-под его пера рвались слова «Я не люблю вас». Однако написать их он не мог, потому что его любопытное тело побуждало его узнать то, чего оно желало. В этом сумрачном смятении души и естества он не писал ответа девушке и просто ждал. Однако внутри у Юаня все бурлило, он потерял сон, стал раздражителен и нетерпелив, как никогда, и теперь даже госпожа, его мачеха, то и дело взглядывала на него в задумчивости и удивлении. Он ничего не говорил ей, ибо как он мог сказать, что злится, потому что не может принять любовь девушки, которую не любит, и в то же время желая получить то, что она ему предлагает. Потому Юань молча пережидал этот разлад внутри себя и был так же гневлив, как его отец, когда назревала очередная война. И вот во всей этой жизненной сумятице, в которой Юань успевал попробовать все понемножку, но ничего не делал в полную силу, внезапно наступила ясность и внес ее, сам не отдавая себе в том отчета, старый тигр. Все эти месяцы после первого письма госпожи тигр провел в угрюмом молчании. Он не писал ответа, сидел в своих далеких темных покоях и сердился на сына, не роняя ни единого слова. Потом госпожа написала ему снова и снова, но Юаню об этом не говорила, а когда тот спрашивал, почему от отца нет ответа, она успокаивала его. «Пусть лучше так. Пока он молчит, нет и плохих новостей». Юань тоже был рад ничего не предпринимать, и каждый день его мысли целиком поглощала новая жизнь, так что в конце концов он почти забыл, что боялся отца и сбежал из-под его иго, настолько он привык к своей жизни. Но однажды, в конце уходящей весны, тигр решил снова напомнить сыну о своей власти над ним. Он прервал молчание и написал письмо не госпоже, а напрямую сыну. Причем составил он его сам, а не попросил писца, как обычно. Собственной кистью, к которой он давным-давно не прикасался, тигр набросал несколько резких и грубых слов для сына, смысл которых был предельно ясен. «Я не переменил своего решения. Возвращайся домой и женись». «Дата свадьбы определена. 30-е число этого месяца». Это письмо Юань однажды обнаружил у себя в спальне, когда вернулся домой с танцев. Он вошел в комнату весь томный, взбудораженный вечерними утехами. Кровь в нем бурлила так, что, покачиваясь в танце то под одну песню, то под другую, он почти решил принять любовь революционерки. Он был очень возбужден этим своим замыслом. Завтра или, может быть, послезавтра он пойдет с ней, куда она пожелает, и сделает то, чего ей хочется. По крайней мере, он позволил себе тешиться этой мыслью. Но тут его взгляд упал на стол, где лежало письмо отца. Юань сразу же узнал подпись и понял, от кого это послание. Он схватил его, разорвал старомодную бумагу конверта, вытащил листок с посланием и сразу же прочел нехитрые слова, словно услышал, как их гневно выкрикивает тигр. Да, слова отца для Юаня были подобны крику. Когда он прочел их, комната вдруг наполнилась гнетущей тишиной, как всегда случалось после отцовых приступов ярости. Юань сложил листок, спрятал его обратно в конверт и ошарашенно сел, переводя дух. Что же теперь делать? Как ответить на приказ отца? 30-е число — это меньше, чем через 20 дней. И вновь Юаня поглотил забытый детский страх. Отчаяние охватило его душу. Разве он может перечить отцу? Разве он когда-нибудь ему перечил? В конечном счете отец все делал по-своему, и Юань подчинялся, руководствуясь страхом, любовью или иным равным по силе чувством. Молодым никогда не освободиться от родительского ига. Юаню пришла малодушная мысль, что лучше будет вернуться и уступить отцу хотя бы в этой малости. Он приедет, сыграет свадьбу, поживет там денек-другой, а потом навсегда покинет отчий дом. Тогда он сможет делать, что заблагорассудится, и это уже не будет считаться грехом. Он может жениться на ком угодно после того, как исполнит волю отца. Так он метался, когда, наконец, лег в постель и не мог уснуть. От жаркого возбуждения не осталось и следа. Когда он думал о том, как отдаст свое тело отцу и женщине, которую тот для него выбрал, как отдают коня на случку, внутри у него все холодело. Утром Юань, совершенно не спав, встал с теми же малодушными мыслями и сразу пошел на поиски госпожи, разбудил ее стуком в дверь, и когда та подошла, молча протянул ей письмо и дождался, пока она его прочтет. Ее лицо мгновенно переменилось. Она тихо произнесла. «Вижу, что ты обессилел. Ступай позавтракай. Заставь себя немного поесть, сынок. Тепло пищи восстановит твои силы, пускай сейчас тебе и кажется, что ты не можешь проглотить ни кусочка. Ешь. Я скоро приду». Юань послушно выполнил ее наказ. Он сел за стол, и когда служанка внесла горячую рисовую кашу и различные заправки к ней, и заграничные хлеба, которые любила госпожа, он заставил себе поесть. Внутри у него все потеплело от каши, и он немного повеселел, и положение его уже не казалось ему таким безнадежным, как ночью. Когда вошла госпожа, он поднял на нее глаза и произнес: «Я почти решил, что не поеду». Тогда госпожа тоже села за стол, взяла маленький хлебец и, медленно жуя его, стала думать. «Если уж ты так решишь, Юань, я поддержу тебя. Я не буду тебя заставлять или склонять к какому-либо решению, ибо это твоя жизнь, а он твой отец. Если ты чувствуешь, что долг перед отцом для тебя превыше долга перед самим собой, тогда поезжай к нему. Я не буду тебя корить. Но если ты не хочешь ехать, тогда оставайся. Я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу. Я не боюсь». От этих слов Юань вновь ощутил, как в нем пробуждается храбрость, и ее почти хватило, чтобы он принял решение ослушаться отца. Однако для этого ему не хватало опрометчивости Айлан. Когда днем он вернулся домой из школы, сестра была дома, играла в гостиной с собачкой, которую ей подарил У, крошечной пушистой игрушкой с черным носом, которую она нежно любила. Когда Юань вошел, она подняла голову и воскликнула: «Братик! Мама мне кое-что рассказала и просила поговорить с тобой, потому что я молода, и она думает, что тебе будет полезно услышать мнение современной девушки. Юань, не будь дураком и не слушай этого старика. Подумай, что он наш отец. Мы ничего не можем с этим поделать. Нет, Юань, ни мне, ни моим друзьям и в голову не пришло бы возвращаться домой и жениться на человеке, которого мы в глаза не видели. Скажи, что не поедешь. Как он тебе помешает? Сюда его никто не пустит, даже если он явится с полчищами солдат. В этом городе тебе ничто не грозит. Ты уже не ребенок. Это твоя жизнь. Когда-нибудь ты женишься на той, кого выберешь сам. Ты заслуживаешь хорошей жены, а не той, что даже имени своего написать не может. И не забывай, в наши дни девушки не соглашаются идти в наложницы. Нет, ни за что. Если ты согласишься на брак с женщиной, которую выбрал для тебя отец, она и будет твоей женой. Я никогда не стала бы второй женой. Если я выберу женатого мужчину, ему придется уйти от своей первой жены и больше никогда с ней не жить. Я дала себе такую клятву. Юань, у нас, современных женщин, новые порядки. Мы даем зарок никогда не становиться наложницами. Лучше ужить вовсе без мужа. Не советую тебе сейчас слушаться отца. Легче твоя жизнь не станет». Эти слова Илан сделали то, на что Юань не мог отважиться сам. Слушая ее голос, такой решительный при всей ее мягкости и звонкости, и думая обо всех подобных ей молодых женщинах, живущих в этом городе, он поддался чарам ее сияющей и своенравной красоты. «Это верно, что я не принадлежу времени моего отца. Это верно, что в наше время он имеет надо мной никакой власти. Это верно. Все так». Преисполнившись уверенности в своей правоте и силе, он пошел к себе и быстро написал ответ. «Я не вернусь домой и не женюсь, отец. Теперь я имею право жить по-своему. Настали новые времена». Юань посидел, подумал и решил, что выразился, пожалуй, чересчур резко, и не будет вреда, если он немного смягчит письмо. Он добавил. «К тому же сейчас неподходящее время для поездок, конец семестра. Если я приеду, то пропущу экзамены, и мой труд многих месяцев пропадет даром. Поэтому прошу тебя, отец, освободить меня от этого долга, хотя основная причина в том, что я не хочу жениться». Так в начале и конце письма появились учтивые мягкие слова, но при этом Юань открыто высказал все, что хотел. Он не стал доверять отправку письма слуге, а сам наклеил марку и отправился по солнечным городским улицам на почту, чтобы положить письмо в ящик. Как только это было сделано, он почувствовал себя сильнее и на душе стало легче. Юань шел домой, радовался, и среди снующих по улицам современных горожан чувствовал себя еще сильнее и увереннее. В самом деле, требования его отца по нынешним временам абсурдны. Если рассказать об этом старом отмершем обычае всем этим горожанам, они поднимут его на смех и скажут, что бояться отца может только дурак. Поэтому среди них ему вдруг стало очень спокойно. Теперь этот его мир — новый мир, мир свободных мужчин и женщин, вольных жить так, как им хочется. С глаз будто спала темная пелена, и Юань решил не возвращаться домой к учебникам, а чем-нибудь себя побаловать. Впереди сверкал множеством огней большой увеселительный дом с вывеской на многих языках. Только сегодня лучший фильм года — «Путь любви». И Юань вместе со многими другими людьми завернул в широкую дверь под вывеской. Однако тигр не мог так легко смириться с отказом сына. Меньше чем через неделю он написал ответ, на сей раз в трех письмах. Одно предназначалось для Юаня, второе — для госпожи, а третье — для старшего брата. Во всех было написано одно и то же. Тигр составлял письма не сам, и оттого выражения были мягче, но тем холоднее и жестче звучали слова. Говорилось там следующее. «Сын тигра, юноша Ван Юань, должен жениться 30 числа этого месяца, поскольку гадальщик назвал этот день счастливым для брака. Раз юноша из-за экзамена в школе не может вернуться домой в этот день, родители решили женить его через доверенное лицо. Женихом выступит двоюродный брат Юаня, старший сын Вана Купца, который будет отвечать за него на церемонии. Брак будет считаться заключенным по закону, как если бы Юань присутствовал на нем сам». Вот какие слова Юань прочел в письме. Тигр все же решил добиться своего, и Юань знал, что отец мог пойти на такую жестокость только в сильнейшем гневе. Юань почувствовал отцов гнев, и опять его одолел страх. Для него это было слишком тяжелое испытание, ибо по старым законам его отец сделал то, на что имел полное право, и что во все времена делали отцы. Юань хорошо это знал, и в тот день, когда пришло письмо, он читал его в одиночестве, стоя на пороге дома, и храбрость понемногу покидала его. Кто он такой, жалкий юнец, чтобы перечить мудрости стольких веков? Юань медленно развернулся и вошел в гостиную, где сидела собачка Айлан. Она подошла к нему и стала ластиться, но Юань не обращал на нее внимания, и тогда она несколько раз пронзительно тявкнула. И все равно Юань не обратил на нее внимания, хотя обычно он смеялся над этим маленьким свирепым львом. Юань сел, уронил голову на руки и сидел молча под собачий лай. Вскоре на лай поспешила встревоженная госпожа. Что стряслось? Уж не вошел ли в дом чужак? Увидев Юаня, она сразу поняла, в чем дело. Она ласково заговорила с ним, потому что получила письмо от мужа первой. «Не сдавайся, сынок. Теперь это уже не пустяк для тебя. Я приглашу твоего дядю и тетю и старшего двоюродного брата, и мы будем держать семейный совет и решим, как лучше быть. Твой отец не один и даже не старший в семье. Если твой дядя будет силен, возможно, ему удастся вразумить тигра». При этих словах Юань лишь сокрушенно всплеснул руками, ибо он вспомнил своего старого жирного дядю-сластолюбца. «Разве мой дядя когда-нибудь был силен? Нет, в этой стране сильны только те, у кого есть армия и оружие, клянусь. Они подчиняют тебе всех остальных, и кому это знать, как не мне? Я своими глазами видел, как отец навязывает свою волю людям, грозя им смертью, сотни раз. Нет, сотни раз. Все боятся его, потому что у него есть солдаты, мечи и ружья. И теперь мне ясно, что он прав. Именно такая сила правит миром». И Юань зарыдал, потому что почувствовал свою беспомощность. Все его попытки бегства и все его своеволие не значили ровным счетом ничего. Однако постепенно он внял ласковым речам и уговорам госпожи, и в тот же вечер она устроила для семьи пир, созвала всех родных, и все пришли, и когда ужин был окончен, она рассказала им, как обстоят дела, и все внимательно ее выслушали. Шэн, Мэн и Элан тоже там были, однако им, как более молодым членам семьи, достались менее удобные места за столом, так как по случаю семейного совета госпожа решила рассадить всех согласно старому обычаю. Молодые молчали и ждали, как им и положено. Даже Айлан молчала и только сверкала глазами, давая понять, как она на самом деле относится к происходящему и серьезным лицам родных, и как весело она будет потешаться над ними после. А Шэн сидел с таким видом, словно думал о куда более приятных вещах. Самым тихим и неподвижным был Мэн. Багровое злое лицо его застыло маской. Думать он мог только об этом и отчаянно страдал, что не может высказаться. Первым держать слово полагалось Вану-старшему, и видно было, как ему не хочется говорить. Глядя на него, Юань терял последнюю надежду на какую-либо помощь этого человека, ибо у Вана-старшего было два страха в жизни. Прежде всего он боялся тигра, своего младшего брата. Он помнил, как свиреп тот был в юности, и помнил, что его, Вана-старшего, второй сын, жил очень хорошей и сытой жизнью в большом городе в глубине страны и правил им почти единолично от имени тигра, и всегда охотно посылал отцу серебро, если у того возникала нужда в деньгах. А разве может не возникнуть нужды в деньгах, когда живешь в большом заграничном городе, где есть столько способов их потратить? Поэтому у Вана-старшего не было никакого желания гневить тигра. Кроме тигра, он еще боялся собственной жены, матери его сыновей, а та прямо сказала ему, что следует говорить на семейном совете. Перед выходом из дома она призвала его в свои покои и сказала: «В этом деле ты не встанешь на сторону племянника. Во-первых, мы, старшее поколение, должны держаться вместе. А во-вторых, если в будущем эти разговоры о революции к чему-то приведут, нам может понадобиться помощь твоего брата. У нас по-прежнему есть земли на севере, о которых мы должны помнить, ибо нельзя забывать о собственных интересах. Кроме того, закон здесь на стороне отца, и юноша должен ему подчиниться». Эти слова были произнесены ею так решительно, что теперь старик потел под ее пристальным взглядом, и прежде чем заговорить, он отер пот со лба, глотнул чаю, кашлянул и два или три раза сплюнул. Словом, как мог, оттягивал неизбежное, пока все терпеливо ждали, когда же он заговорит. Наконец, запинаясь и задыхаясь, он прохрипел. В последнее время он всегда говорил хриплым голосом, потому что жир давил ему на внутренности. «Брат прислал мне письмо и говорит, что Юаню пора жениться. Мне сказали, что Юань жениться не желает. И еще мне сказали... Тут он отвлекся и опять встретился глазами с женой, опустил их, заново покрылся испариной и отер лоб, и Юань в эти минуты ненавидел его всей душой. «От эдакого ничтожества, — думал он запальчиво, — зависит теперь моя жизнь». Вдруг он почувствовал, что на него смотрит, обернулся и увидел, что Мэн сверлит его презрительно-вопросительным взглядом, в котором читалось: «Разве я не говорил тебе, что на старшее поколение надежды нет?» Ту старик внял холодному взгляду жены и очень быстро произнес: «Но я думаю, наши сыновья должны подчиняться старшим. Так говорится в священном указе. И к тому же...» Тут старик вдруг улыбнулся, словно ему пришла на ум собственная дельная мысль, и сказал: «В конце концов, Юань, сын мой, женщины почти ничем не отличаются друг от друга, и когда все будет кончено, ты сам поймешь, что так оно и есть. Дело займет всего пару дней, я напишу директору школы, попрошу его освободить тебя от экзаменов. Отца надо слушаться, так будет лучше, ибо он жестокий и страшный человек, а кроме того, может настать такое время...» Тут он вновь встретился взглядом со своей госпожой, и та пробуравила его таким свирепым взглядом, что он тотчас умолк и жалобно пробормотал: «Таково мое мнение». С великим облегчением он повернулся к своему старшему сыну и сказал: «Говори, сынок, теперь твой черед». Тогда заговорил старший сын, и в его словах было больше здравого смысла, однако он не склонялся ни в ту, ни в другую сторону, боясь кого-нибудь обидеть. Он мягко произнес: «Я понимаю стремление Юаня к свободе. В юности я был таким же, и помню, как в свое время поднял изрядный переполох из-за свадьбы, требуя женить меня на той, кого я выберу сам. Он улыбнулся с легкой прохладцей и дальше говорил куда смелее, чем посмел бы говорить в присутствии своей сметливой красавицы-жены. Та сегодня не пришла, потому что была на сносях и очень гневалась, что, родив четверых, должна опять рожать. День и ночь она клялась, что после родов обязательно научится заграничному способу не зачинать детей. Так вот, поскольку ее не было, старший сын посмотрел на отца, посмеялся и продолжал. «По правде сказать, я и сам теперь не понимаю, чего ради поднял такой шум. Отец мой прав, все женщины одинаковы, и все браки заканчиваются одинаково. Правильно жениться по расчету, трезво и хладнокровно, потому что в конце любовь все равно охладеет, а здравомыслие останется». На этом совет закончился, никто больше не говорил. Ученая госпожа молчала, ибо что толку было спорить с этими мужчинами? Свою речь она решила приберечь для Юаня. Молодые тоже молчали, потому что и им говорить не имело смысла. Как только появилась возможность, они сбежали один за другим в соседнюю комнату, и там каждый побеседовал с Юанем и высказал ему свое мнение. Шен полагал, что над этим делом можно только посмеяться, и так он и сказал Юаню. Смеясь, он пригладил волосы красивыми бледными руками и произнес: «На твоем месте я даже не удостоил бы письма отца ответом, Юань. Мне жаль тебя, и в то же время я рад, что мои собственные родители никогда бы так со мной не обошлись. Они могут сколько угодно сетовать на новые порядки, но они обжились в этом городе и ни к чему нас не принуждают, только разговаривайте сильны. Не обращай внимания на приказы отца, живи своей жизнью. Не надо с ними ссориться или спорить, просто делай по-своему и домой не возвращайся». Айлан жаром подхватила: «Шен прав, Юань, даже не думай об этом. Живи здесь с нами, мы люди нового времени, про остальное забудь. В этом городе есть столько всего для привольной и счастливой жизни. Развлечений нам хватит до конца дней. Клянусь, мне даже не хочется никуда отсюда выезжать». Мэн молча ждал, пока они договорят. Затем медленно, отчетливо и с ужасной расстановкой произнес: «Вы все говорите, как малые дети. По закону Юаня женит в назначенный отцом день. По закону нашей страны он больше не будет свободен. Он не свободен. Пусть думает, говорит и развлекается как угодно, он не свободен. Юань, теперь ты, наконец, готов стать частью революционного движения. Теперь ты понял, почему мы должны сражаться». Юань посмотрел в горящие дикие глаза Мэна и разглядел в них отчаяние. В тот миг он очнулся, и из глубин его собственного отчаяния вырвался тихий ответ: «Я готов». Так тигр обрел врага в родном сыне.